РПК с нами повезло. Нет, это не мания величия, а просто объективная оценка ситуации. Есть такое понятие персонификация. Наверное, каждая знает, что это такое, но, бьюсь об заклад, редко кто задумывался, зачем люди придумали это понятие и какова его роль в конкретике мировосприятия. В нашем случае персонификация имеет особое значение, поэтому я по-быстрому изложу вам свою версию, а вы, ежели не согласны, можете бросить в меня калошей, желательно 42-го размера и неношенной. Не стану кормить вас определениями из словарей, а расскажу сказку, сельскохозяйственную. Сразу предупреждаю, сказка не моя, ее нам в порядке назидания рассказал сам РПК. Подозреваю, он же ее и придумал, причем не для нас, а скорее для себя, любимого. Представьте себе деревеньку, сотню дворов и с одним на всех колодцем на центральной площади. Убогая деревенька, да? Удобств нет, воду таскать замучаешься. Хорошо только тем, кто живет на площади. У них там все под рукой, все рядом. Ну да ничего. Люди в деревеньке как-то приноровились, привыкли, живут помаленьку. Живут они, живут, и вдруг выясняется, что некоторые из тех, что ближе к центру, писают в колодец. Простите, что делают? Да, я не оговорился. Для тех, у кого проблемы со слухом, повторяю, прудят они туда, причем регулярно. Зачем они это делают? Это уже вопрос второго порядка. Может, комплексы у них какие-то, может, богами себя возомнили и думают, что у них амброзия вместо этого самого. Но факт, писают. Ну и как с этим бороться? Круглосуточный пост не выставишь. Люди все занятые, с утра до вечера вкалывают за гроши. Если ночью еще и спать не будут, можно быстро двинуть лыжи. И тогда семьи останутся без кормильцев. Люди порешали промеж себя, скрипя сердце, скинулись, оторвали от семьи кровную копейку и наняли сторожа со стороны. Охраняй, голубчик, денно и ношно, не давай супостатам блудить. Заступил сторож на вахту, и на какое-то время опять стало все нормально. Вода в колодце обрела прежний вкус. Юные селянки перестали шарахаться от ночных силуэтов с оттопыренными, ну что там у них, оттопыренные, в процессе неплановых сливов в колодец. Ну, в общем, с оттопыренными. Перестали. Однако те, которые живут поближе к центру, они люди не бедные и куражливые. Недолго мучились во фрустрации, подкупили сторожа и опять принялись за свое. Селяне осерчали и на общем сходе объявили, ежели кого поймают, тут же на месте поотрывают амброзию выделителей, невзирая на чины и заслуги перед обществом. Центровые только посмеялись. Да это все одни слова. Люди все набожные и мирные, никто такими вещами заниматься не станет. А потом вы сначала попробуйте поймать. И продолжали прудить. На ярмарке селяне пообщались с людьми из соседних деревень и выяснили, что похожая проблема есть почти у всех, кроме дальнего поселка Чугунные Буи. Там, типа того, совсем не прудят. Ух ты ж, боже мой, а что там за чудеса-то такие? А у них, дескать, завелся местный финист ясен перец. Чудо-богатырь Гаврила Трыздешепездуцкий, который как раз и осуществляет древнюю народную мечту, с корнем рвет амброзию выделителей у всех, кто прудит в общий колодец. Безжалостно, без скидки на чины и заслуги, без анестезии, без вообще всего. Прибодрились селяне, прибыли домой и на сходе всех предупредили. ежели колодезные бесчинства не прекратятся, вызовем этого самого Трыздяшепездутского, и он тут всем подряд покажет, где раком зимуют. Центровые только посмеялись. Да ну, очередной припадок бессильного народного гнева. Какой такой Трыздяшепездутский? Это не более чем миф, наподобие трехголового этого. То есть все про него знают, но никто ни разу в жизни не видел, потому что в природе его не существует. И продолжали прудить невозбранно, с особым цинизмом. Даже сторожа склонили к этому делу скоты за отдельную плату. Ну и настал великий день. Лопнуло народное терпение. Скинулись селяне, отрядили делегацию в чугунные буи и выпросили на уикенд Наргера, народного героя, сугубо сельское такое сокращение, Гавриила. И явился Гавриил. Нет, не архангел, а местный, свой, Трыздяшепездутский. И встал в ночи у колодца общественного, многолетне оскверняемого. И отловил таки пару-тройку центровых. Ну и под громовые аплодисменты вырвал с корнем амброзию-выделители, как и было сказано в легенде, и прибил ржавыми гвоздями над городскими вратами. Ну и все, больше в колодец никто не прудит. Притихли центровые, желающих рисковать нет, потому что теперь все знают, это не миф, не сказка. Такой человек есть, и он запросто делает то, что ему приписывает народная молва. И в соседних деревнях перестали прудить, потому что центровые рассказали соседним коллегам, воровато озираясь и икая от ужаса: «Ребята, это правда. Это не какое-то там загадочное явление природы, а простой русский парень Гавриила Трыздяшепездутский, и он на раз делает то, о чем наши богобоязненные селяне даже думать боятся, так что делайте выводы». Вот такая сказочка. В общем, вы уже поняли, РПК вполне искренне полагает, что мы с Федей на данный момент наилучшее олицетворение русского народного правосудия в том контексте, в котором он, РПК, его понимает. Да, в контекстуальной части он прав. Мы за последнее время так накуролесили, что никакого пиара не надо. Демоны из нас вышли вполне себе впечатляющие, кровавые, страшные и весьма убедительные. Одна бойня в станице что стоит? Шутка ли? Положили полсотни боевиков. И никого не волнует, что мы там только с краю поучаствовали, а все сделала команда Седова. Никто ведь об этом не знает. С боевиками, кстати, получилось досадное недоразумение. Собственно, боевиков, профессионалов ратного дела, там было всего четверо. Троих из них мы повесили, а остальные четыре десятка — вполне мирные граждане, вооружившиеся чем попало и собравшиеся в кучу, чтобы пленить родственников своих кровников, нас, то бишь, на предмет понуждения этих самых кровников к добровольной сдаче. Так что в определенных кругах мы закрепили репутацию злобных чудовищ, полученную нами несколько ранее на одной злополучной поляне. Меня, однако, после этой станичной баталии гораздо больше озаботил и поверг в прострацию другой факт. Понимаете, они, эти мирные, законопослушные граждане, наши с вами соотечественники, готовы собираться в отряды, вооружаться, идти нас убивать. И пофигу, что это не их высокогорная лужайка, а самое сердце России, где вовсю действуют законы нашей цивилизации. Если того требуют интересы клана, плевать они хотели на наши законы. В общем, они к этому готовы. А мы? Как показала практика, мы тоже к этому готовы.